Лидер отряда, пускай и выбрал далеко не лучшую и не самую эффективную тактику для захвата деревеньки, но своих целей он добился и выполнил возложенный на него приказ. Деревня будет подчиняться владыке, они построят небольшой аванпост и будут присматривать за процессом работы новых рабов. Другие коллеги фюрера действовали более успешно, более нагло, более жестоко. Подобные события происходили по всем северным землям. Кильда вместе с Гнарлом отдавала приказания и получала отчеты, продолжая командовать армией зла. Под их командованием в кратчайшее время все деревеньки оказывались захвачены, одна за другой, никто не остался без зловещего внимания. Элитные командиры прихвостней прекрасно знали свое дело, и даже если сталкивались с трудностями, без проблем преодолевали их, уничтожая всякое сопротивление. Крестьяне мало что могли противопоставить демонам иного мира. Черти были вооружены, более-менее дисциплинированы и, самое важное, крайне многочисленны. На одну деревеньку в среднем приходилось несколько сотен вооруженных бесов, среди которых основной костяк составляли бурые, но присутствовали также и прихвостни других расцветок. Все они действовали по схожей схеме, по единому подобию плана, который, несмотря на все огрехи, был чудовищно эффективен. В большинстве случаев дело не доходило до боя. Крестьяне были трусливы и привыкли подчиняться, а кому именно, им было неважно. Да, несколько сотен солдат зла, что были отправлены в одну деревню, убавляли желание дерзить захватчикам. К тому же, из-за частого призыва в имперскую армию, не во всех деревнях было много мужичья, способного дать отпор. Армия прихвостней просто прибывала к воротам на волчьих упряжках, сжигала их и с ноги вламывалась в деревню. Черти вытаскивали из домов жителей насильно, подгоняя криками и дьявольским смехом, нисколько не беспокоясь о комфорте своего груза. Демоны не гнушались применять силу для ускорения рабов. Сопротивляющихся же ждала ужасная участь. Демоны без церемонии убивали всех оказавших сопротивление, после чего начинали закусывать человеческим мясом. Порой, особо храбрых и больших мужчин отдавали на растерзание волкам, которые без лишних игр разрывали на части людей, начиная есть сырое мясо. Все это происходило на глазах других крестьян. Те, видя подобное, становились послушнее некуда. После того, как бесы собирали всех селян на площади, лидер отряда заявлял о том, что данная деревня, как и все северные земли, теперь принадлежит повелителю Майрону, и что он теперь тут самый главный. После шел небольшой рассказ, длинный в час. Рассказ был о том, насколько владыка Майрон могущественен и велик, и как им повезло стать его рабами. В рассказе прихвостни прямо говорили о том, что живет повелитель в башне, которую недавно построил, возле западных гор пустоши. После проповеди о прекрасном владыке Майроне, прихвостни доносили первые указы повелителя. Владыка желал построить аванпост своей армии в каждой деревеньке для контроля и защиты своих рабов. После были другие указы и новости, содержащие в себе ответы на вопросы дани, подношений, дальнейшей жизни кмитов и прочего. Закончив с введением в курс дела политики новой власти, прихвостни разделялись. Одна часть отправлялась в башню для отчета и ожидания дальнейших приказаний, в то время как другая начинала строить аванпост, используя арабскую силу крестьян. В это время Грабби, прихвостень, отвечающий за порталы туннели из иного мира, вовсю трудился с небольшой армией помощников для приложения подходящих туннелей, чтобы создать порталы. Владыка ясно дал понять, что желает видеть по порталу у каждой деревеньки своих рабов, таким образом, чтобы всегда быть готовым подавить восстание и, если что, прийти защищать своих рабов. Менее чем за 20 часов, все деревеньки оказались подчинены воле повелителя и хозяина башни. Иной мир, тронный зал башни. Очередной элитный прихвостень синего окраса марширующей походкой доходит до ступени к моему трону, кланяясь. Владыка, большие сучки захвачены. С гордостью отчитался он передо мною. Кто захвачен? Удивился я отчету подчиненного. Чего-то я не помнил, чтобы отдавал приказ захватывать каких-то больших сучек, да и эльфийских жриц не наблюдалось в северных землях. Возможно, это название чего-то, или он наговорился. Кхе-кхе, я сейчас все правильно услышала, подала голос Кильда, стоявшая по правую сторону от моего трона. Прошу прощения, владыка, госпожа, я прибыл вам сообщить о захвате деревни Больших Сучьев. Поправил себя синий прихвостень, состроив грустное выражение лица, которое, в то же время, показывало его готовность принять наказание за оплошность. Ясно, отправляйся на перегруппировку в зал порталов, отправляю прибывшего слугу к остальной своей армии, что готовится в это время к захвату городов. Есть!» Ударил он кулаком в грудь, после чего незамедлительно отправился выполнять приказ армейской походкой. «Название так себе, может, потом переименуем», — предложила Кильда, улыбаясь. «Должно быть, ее тоже позабавила оговорка прихвостня. Можно, но сейчас нам следует перегруппировать армию и начать захватывать города. Я планировал справиться с этим за сутки. Гнарл, это была последняя деревня, обращаюсь к своему советнику, что стоял по левую сторону от моего трона. Истинно так, владыка, все маленькие поселения людей захвачены вашими слугами. Желаете приступить к захвату городов?» С предвкушением и озорными глазами проговорил Гнарл. Ему все происходящее нравилось до безумия. Он и я, как и все жители башни, давно ждали этого момента. Момента выйти из тени и показать миру силу нового повелителя. Зло достаточно пряталось в тени. Пришло время выйти из тени и отобрать у человечества все. Сделать всю эту расу рабами и избавиться от угрозы империи. До момента моего окончательного становления владыкой Севера оставалось захватить всего нечего. Несколько городов, столица которых с удовольствием откроет моей армии врата и проведет на главную площадь. Возможно, даже Максимуса стоит сохранить живым, пока Кильда окончательно не освоится в качестве нового губернатора северных земель. Именно на ее плечи я и желал возложить присмотр за Нордбергом. Остальные же городские поселения людей тоже не предоставят проблем для меня. Всего их было меньше десятка, и моя армия с легкостью сможет захватить каждое из них. Армия уже готова выдвигаться по одному моему приказу, я решил лично повести войско в бой. Остается только решить один вопрос. Да, но, сначала, нам не помешает обсудить один вопрос. Захватить сначала Нордберг, или все остальные города, что поменьше. Глава 26. Повелитель Майрон. Глава 26. Повелитель Майрон. Легко ли захватывать города в эпоху Средневековья, когда вокруг каждого города имеется крепостная стена, или же другой ландшафт, к примеру, горы или же реки, или же леса? В самом городе в это время присутствует немало стражников, да и сами граждане могут оказать сопротивление, став повстанцами или партизанами. Легко ли захватывать подобные города? Теперь, захватив практически все поселения северных земель, я могу четко дать ответ. Да, это легко. Когда у тебя имеется огромная армия примерно в 50 тысяч рыл, техника, авиация, магия, различные монстры и прочие магические твари, еще в придачу тебе известны все тайные тропы и ходы внутрь города, количество стражников, поддерживающих порядок, его захват становится крайне легкой задачей. С моими силами захватить все города за ночь оказалось вполне реально. Самих городов было крайне мало, меньше 10, охраняли их чуть лучше, чем деревеньки. Чуть меньше 1000 стражников для поддержания порядка в каждом городе. Большая часть из них будет пущена на мясо для рождения бурых прихвостней, в то время как остальных просто сожрут мои бесы в качестве урока остальным. Для захвата всех поселков и деревушек мне пришлось сильно распылять силы, в то время как для захвата города я собрал свою армию в единый и грозный кулак, что просто раздавил любое сопротивление местных жителей и имперцев. В очередной раз я командовал захватом города. Впрочем, это невозможно было назвать захватом или же осадой. Горожане, стражники и прочий люд, видя огромную армию захватчиков, что без проблем уже проникло в город, все как один предпочитали сдаться. На руку мне играл тот факт, что моя элита прихвостней убивала все командование города еще до начала штурма, а после я действовал по схожей тактике, что при захвате деревенек, вырывал телекинезом железные ворота, после чего давал прихвостням приказ убить всех стражников и солдат империи, а также всех сопротивляющихся. Большую роль здесь сыграла авиация, которой было проще всего расправиться с солдатами империи. Когда у тебя присутствуют крылья и арбалет, любые стены бесполезны. Пока мои слуги веселились с солдатами, я спокойным шагом направлялся к ратуше, которую успевали захватить еще до моего прихода. Ничто не могло остановить ни меня, ни мою армию. После этого шла казнь всех сдавшихся солдат, быстрая активация портала в иной мир и назначение элитного прихвостня главой города. Я уже давно приказал Грабби построить по порталу в каждом городе, их оставалось только активировать. С моими возможностями я мог бы и возле каждой деревеньки построить портал, но силы Грабби мне были необходимы для других дел. Люди спокойно восприняли казнь имперцев, куда больше их интересовал магический портал и своя дальнейшая судьба. Да и, видя мою армию, толпа не спешила дерзить или проявлять агрессию в сторону захватчиков. За всем этим наблюдали жители города, которых насильно выгоняли из домов для разъяснений нового положения дел. Пришли не все, но большинство, а это было главным. Люди дрожали, видя мою фигуру. Я привычно возвышался над ними, вызывая трепет, ужас и потаенный страх. Это было действие моего заклинания, аура страха. Впрочем, возможно, моя громоздкая броня вызывала у них не меньший трепет. Важно было показать свою фигуру народу, чтобы они восхищались моим величием и силой, и, в то же время, боялись моего гнева. Собрав кучу перепуганного люда перед ратушей, я взлетел в воздух, возвышаясь над людьми еще выше. Толпа стала перешептываться, многие предполагали, что я тот самый маг, повелитель из башни. Из легкого шума я смог выделить, с помощью своего острого слуха, голоса некоторых граждан. «Это он, тот самый маг из башни?» — послышался грубоватый мужской голос. «Тише, не привлекай внимания», — прошипела в ответ женщина. «Ему подчиняются северные демоны, неужели сказки матери были правдой?» «Это повелитель, он вернулся», — переговаривалась группа подростков между собой, осматривая расположившихся повсюду демонов. Особое внимание уделялось красным, как прихвостням с крыльями и хвостами. Они были больше всего похожи на стандартных бесов из ада, со своей красной кожей. «Тише, давай послушаем, что он хочет сказать нам», — шикнула девочка в их группе. «Он убил всех имперских солдат. Вы гляньте только, демоны просто жрут их сырыми. Тише, а то следующим, кого они съедят, можешь оказаться ты», — тихонько воскликнул кто-то из толпы, наблюдая за другой частью моих прихвостней. «И по делам им, не будут больше наших девок портить». «О, он взлетел, маг, магия, он маг, летает, он летает». «Тише, он наверняка собирается что-то сделать, заткнитесь». Их догадки как никогда были близки к истине. В прошлом, я специально приказывал слугам попадаться на глаза и отпускать некоторых людей, увидевших мою фальшивую башню и прихвостни в ней. Местных требовалось подготовить к моему пришествию и как следует прорекламировать свою фальшивую башню. Люди уже давно подозревали о наличии повелителя, но сделать ничего не смогли, поскольку я уже контролировал весь аппарат власти. Многие помнили правление моего отца, а там басни, слухи, сказки, и народ имеет представление о том, что такое повелитель. Благо, мой отец правил весьма хорошо и оставил в умах некоторых личностей весьма положительное впечатление. По крайней мере, старое поколение о нем помнит. Оглядев своих новых рабов, женщин, детей, мужчин, стариков и подростков, остаюсь удовлетворенным увиденным. Все они сейчас дрожали и испытывали легкий страх за свою судьбу. Такое уже происходило. В то время пришли имперские войска и установили свои порядки. Сейчас я буду делать то же самое. Некоторые даже были относительно спокойны. В любом случае, присутствие огромной армии, в особенности летающих чертей, что разместились на крышах домов, не позволяло гражданам закрасться даже мысли в разум на попытку сопротивления. К тому же, местные слишком привыкли подчиняться тем, у кого армия больше. Все-таки, почти десятилетия живут под имперцами и вроде как неплохо. Несмотря на присутствие рабства, весьма немаленькие налоги и любовь стражников портить местных девок. Собравшись с мыслями, я начинаю заранее заготовленную речь, полную пафоса и величия. Близился рассвет, но впереди еще был Нордберг, который я оставил напоследок. Все остальные города были захвачены за ночь, поэтому оставалось только взять оставшуюся столицу северных земель. Быстро перекинув армию к стенам города, я спокойно направил войска по главной улице сквозь ряды домов внешнего кольца. Местные разглядывали из окон мое войско, боясь выйти на улицу. Все, кто не вовремя решил выйти прогуляться по городу, быстро спешили убраться с пути. Марширующая армия быстро перебудила весь город. Из окон я часто ловил взгляды людей, что полнились страхом. Горожане выглядывали из-за углов или долго смотрели на мое войско издали, не предпринимая никаких попыток атаковать. Точно так же поступали и стражники, каждого из которых я давно уже подчинил своей воле. Максимус прекрасно выполнил все приказания, поэтому моя армия прошлась великим маршем по главной улице внешнего кольца, войдя в открытые ворота, заняла ратушу, казармы и стала заменять стражников на их работе. Сами же стражники, как безвольные рабы моей воли, стали созывать всех людей на главную площадь для важного объявления. Не тратя времени, я стал производить подмену солдат империи на своих прихвостней. После выполнения своей задачи, Людям надлежало вернуться в башню иного мира и стать сырьем для будущих бурых прихвостней. Моя армия, тем временем, занимала поселения и посты стражников, попутно помогая активировать портал в городе. А, тем временем, отправленные стражники справились с задачей и собрали большое количество жителей на площади. Все жители Нортберга на ней, конечно, не поместились, но даже так все шло по плану. Слухи быстро разнесут нужную для меня информацию, да и парочка прихвостней проповедников сделают свое дело, а дальше уже можно передавать бразды правления Кильде. Выйдя к людям на площадь, я тут же заставил всех замолчать одним своим присутствием. Привычно взлетев в воздух, я заставил рабов сконцентрировать на мне все внимание, после чего привычно начал речь. «Граждане Нортберга, я, владыка Майрон, объявляю о прекращении тирании империи. Отныне все северные земли принадлежат мне. Ваш губернатор тоскливо и трусливо сбежал, бросив вас на произвол судьбы. Теперь я, власть на этих землях, я, закон, я, правитель, я, ваш бог. Выпускаю немного магии, позволяя черному туману окутать доспехи». Подобный эффект еще больше напугал людей. Все поддерживающие империю будут тут же убиты моими слугами. Ваши жизни теперь принадлежат мне. Налоговый курс остается неизменным. Первым моим приказом будет запрет торговли с империей. Порт уже захвачен моими войсками. Присутствие войск будет расцениваться как военное вторжение, а укрытие информации о них, как предательство, которое будет караться максимально строго. Сборник законов появится на доске объявлений в ближайшее время. Что же до? Моя речь продолжалась около получаса, и по ее завершению я, не принимая вопросов, просто приказал всем расходиться, сам же скрылся в ратуше, после чего переправился в иной мир. А уже там меня ждал небольшой совет по дальнейшим действиям. Началось все с отчетов о проделанной работе. И города. С золотыми шахтами Нортберга у нас будет постоянный прирост золота. Также мы можем заставить разводить скот в захваченных землях. Этим мы сможем увеличить войско как минимум в 2 раза. Закончил перечислять новости за прошедшие 30 часов мой советник. Отличные новости, Гнарл. Как скоро логово породят новых бурых? Озвучиваю интересующий меня вопрос. Поскольку часть прихвостней я все же потерял во время военной кампании, она, конечно, была ничтожной, но, учитывая необходимое количество слуг, которое я уже выделил для поддержания порядка на своих землях, мне требовалось как можно скорее восстановить численность своей армии, а еще лучше, увеличить ее. Благо, армия зла всегда легко пополняла свои ряды, а количество добытого человеческого мяса позволяло создать 10-кратно больше слуг, чем потерь моей армии. Они выполняют свою работу без перерыва, владыка. Уже сейчас логово бурых породило почти 1000 новорожденных прихвостней. С запасом мяса не пройдет и 3 месяца, как ваше войско возрастет на 10 тысяч бурых. Их обучение займет несколько месяцев, после чего они ни в чем не будут уступать своим братьям из вашей армии, отрапортовал Гнарл с нотками гордости. Это не может не радовать. Раз мы закончили с отчетами, предлагаю обсудить способы удержания власти на северных землях, озвучиваю один из главных вопросов этого собрания. Ныне я восстанавливал свою магию и силы, сидя на троне, попутно обсуждая дела военной кампании со своими советниками. Созывать полноценное собрание было бессмысленно, поскольку большая часть офицеров разбросана по северным землям для выполнения своих задач. Пути политики у меня было всего 2. Пустить всех рабов на мясо и в скорейшее время получить огромный прирост к армии, или же угнетать захваченные города с целью дальнейшей выгоды. На первое время я советую с максимальной жестокостью подавлять любые волнения и карать всех несогласных с вашим правлением, а уже после можно угостить подданных крошками пряника. Метод кнута и пряника, проговорила Кильда, обдумывая сказанное, пожалуй, я соглашусь с Гнарлом. Этот метод будет самым действенным в данный момент, думаю. Среди городских бунтарей будет немало, а вот деревенские будут куда покладистее. А вот с расправой всех недовольных, можно будет и снизить налоговую ставку. Крестьяне привыкли подчиняться сильному, они не будут представлять проблем, если только вы не доведете их до отчаяния или голодной смерти. Загнанный в угол зверь всегда страшнее свободного, поделился старый прихвостень своей мудростью. Да, нам это известно, Гнарл. Я предлагаю ввести небольшие поощрения в виде серебряных монет для тех людей, что захотят сотрудничать с моими прихвостнями и доносить на своих соседей. Это должно быть не слишком большое поощрение деньгами или иными благами. Также за ложные сведения должно быть наказание. Думаю, десятка плетей хватит, озвучиваю идею, что давно пылилось в моем разуме. Людей я знал весьма хорошо, поэтому был уверен в продуктивности подобных действий. Отличная идея, владыка, среди людского социума всегда найдется парочка склонных ко злу индивидов, поддержал меня Гнарл, полностью согласный с моим мнением. И организовывать все это предстоит мне, с легкой грустью о навалившейся работе проговорила Кильда, после чего улыбнулась, поднявшись духом, взяла себя в руки и проговорила. «Ладно, с этим управлять массой людей станет немного легче. Думаю, самое сложное будет в начале, первые несколько месяцев, а то и год, а после того, как мы расправимся со всеми недовольными, будет попроще». Чувствуя в словах девушки легкую тень сомнений в собственных навыках, решаю оказать поддержку. «Командовать людьми почти то же самое, что и командовать прихвостнями. Просто первых нужно наказывать чаще. У тебя все получится, ты прекрасно справлялась со всеми возложенными на тебя делами, справишься и сейчас. Я верю в тебя», притягиваю ее к себе, размещая на своих коленях под умилительным взглядом Гнарла. «Ао, спасибо, я рада, что ты столь высокого мнения о моих возможностях», куда более радостным тоном ответила Кильда. «Владыка, ваши покои давно приведены в порядок. Если вам неожиданно захочется отдохнуть после долгого дня», как бы невзначай намекнул Гнарл, отчего Кильда шире улыбнулась. «Но, как бы мне не хотелось сейчас уединиться с ней, требовалось еще немало обсудить. У тебя имеются вопросы по твоему назначению губернаторши Норберга и всех северных земель, уточняю я, прежде чем перевести тему. Да, имеется парочка, начну с главного. Почему мне нельзя покидать башню?» Голос женщины старался быть грозным, но я знал, что это всего лишь актерская игра. «Я волнуюсь за тебя, местные еще не привыкли к моей власти, а охрана из прихвостней может не доглядеть. Через недельку-другую ты сможешь лично управлять городом из ратуши, под охраной элитных прихвостней, разумеется», спокойно поясняю женщине, проводя рукой по ее талии. «А, твои синие ребята, ну это лучше, чем ничего, я уже так устал от пейзажей нашего дома, хочется чего-то нового, теплого», тихо проговорила Кильда, прижимаясь ко мне. Разумеется, она не сидит безвылазно в башне, однако ее свобода перемещения ограничена. Без моего на то дозволения, ей запрещено покидать башню и заходить в некоторые места. Я несколько беспокоился о ее безопасности, поэтому был непреклонен. Однако, мы достаточно часто проводим время вместе, гуляя по северным землям вдали от людских поселений в сопровождении элитной охраны. Во всяком случае, так было раньше. Сейчас же я отчетливо слышал намек на желание разнообразить наши прогулки. Порой, даже самая лучшая роскошь с джакузи, бассейном и прекрасной едой может наскучить, и душа захочет нового. Понимаю, но сейчас давай обсудим ряд законов для моих рабов, а про путешествие можно будет говорить, когда я завоюю и другие земли империи. По донесениям разведки, большая часть территории империи находится в теплых и плодородных краях. Как скажешь, Майрон, мы продолжили совещание. Последней темой был свод имперских законов. В нем я кое-что добавил от себя, кое-что изменил, кое-что выбросил. Это заняло какое-то время, все же, ряд законов требовалось установить как можно быстрее, после чего огласить моим рабам. А уже после, закончив с собранием, я заметил, что Кильда начала клевать носом, поэтому решил отправиться спать. Я и сам бодрствовал только из-за постоянной подпитки магии от трона. Как-никак, более 30 часов на ногах, разуму требовался отдых. Гнарл остался за главного с наказом будить при чрезвычайных обстоятельствах. Также я приказал ему придумать парочку речей для проповедников, коими одни мои рабы будут искушать других. Но все это так, дела будущего. Закончив все дела на сегодня, я с чувством выполненного долга лег на свое ложе вместе с Кильдой, после чего уснул крепким сном. Глава 27. Дары повелителю. Глава 27. Дары повелителю. Одна из деревень в северных землях. В самом большом доме сейчас находилось более десятка старых людей. Они все собрались в доме местного старосты для проведения своего собрания окрестных поселений. Доброго всем дня, особенно доброго дня тем, кого я еще не видел. Начал было крепкий старичок с сединой в бороде, как быстро оказался перебит человеком из толпы. Доброго, доброго, начиная уже собрание, некоторые уже заждались здесь. С легким сарказмом обратился к главе собрания более молодой мужчина, являющийся таким же старостой деревни, как и большинство присутствующих. Спасибо, Андерас, что бы я без тебя делал. Итак, мы все здесь собрались для обсуждения последнего происшествия в мире. 2 дня назад, повелитель Майрон захватил власть, уничтожив имперцев, но договорить старому мужчине не дали, один из других стариков перебил его. Уничтожил, это слабо сказано, староста Агмунд, уважительно проговорил другой мужчина. Ведьмак из башни просто раздавил их. Менее чем за сутки все города оказались захвачены его демонами, как и все деревеньки. Я знаю, о чем говорю, все ведь слышали слухи. Да и перемещаться от деревни к деревне бесы не запрещали крестьянам. Вот мне старший сын и принес вести из города. От подобной новости по дому прошлась волна шепотков. Для кого-то это было свежей вестью, и часть людей стала шепотом обсуждать ее, создавая легкий шум. Пока главе собрания не надоело все это, и он не призвал к тишине. После чего староста Агмунд собирался продолжить свою речь. Не все знали об этом, но, думаю, мы собрались здесь не только для обсуждения нового властителя Севера, озвучил другой человек из толпы, интересующий большинство присутствующих вопрос. Мы, крестьяне, наша жизнь сложна и требовательна, нам многого не надо, лишь бы был урожай, да щадящая дань, проговорил кто-то в зале, отчего все согласно закивали, разделяя мнение мудреца. Демоны говорили, что в этом месяце дань брать не будут, сказал человек из толпы, запустив новую тему обсуждения. Правда, я такого не слышал. У нас тоже такие слухи ходят по деревне. Это не слухи, это правда, я слышал это собственными ушами. Возможно, до вас это не дошло, но бесы, что хозяйничают в наших деревнях, ясно сказали нам это. За этот месяц готовить дань не нужно, пояснил для всех другой бородатый мужчина, возраст которого приближался к старческому. Часть людей закивала в подтверждение его словам. А если он передумает? Что если он передумает? Какова будет цена дани? Что они потребуют? Мне не хочется гневить повелителя. Зашепталась толпа, обсуждая новую тему. Потихоньку шум увеличивался, люди стали обсуждать последние события на их земле, позабыв, зачем пришли в дом старосты. Вы знаете, что они сделали с детишками, что решили кинуть в них камень, и что же, разорвали в клочья и съели. Некоторых загрызли волки, а бесы смеялись демоническим смехом, и все это прямо на глазах матери. Да, и что стало с их матерью? Даже ее не пожалели демоны, сожрали следом, после чего игрались с ее головой, постоянно пиная по грязной земле. Я слышал, в городах такое часто происходит. Я тоже. В какие ужасные времена мы живем. Просто ужас, что же делать-то? А я слышал, что в городах все ограничивается 10 плетями. Дык это легкое наказание, если преступление не серьезное. За серьезное только смерть с поеданием тела. Еще они могут отдать на растерзание волкам. По делам им, нечего было кидаться камнями в стражников. Хорошо еще, что не убили каждого третьего жителя деревни. Они это с радостью, для них мы всего лишь скот. Как жестоко, ужас. Владыку Майрона необходимо задобрить дарами. Да, срочно нужно показать, что мы рады его пришествию и правлению. Но чем, что ему можно принести в дар? Мы же крестьяне, у нас ничего нет. Тишина, тишина. Призываю к тишине. Повысил голос местный староста, требуя уменьшения шума. Ему пришлось приложить некоторые усилия, чтобы в его доме воцарилось спокойствие, и все старосты окрестных деревень обратили на него внимание. Думаю, мы все уже поняли, что наш новый повелитель. Новый повелитель, как-то ты быстро смирился с этим. Негоже стелиться под кого попало, перебил его наглый голос из толпы. Дурья твоя башка, ответил ему другой старик. Как тебе хватает мозгов говорить такое? Его армия уничтожила имперцев за день, в то время как наше ополчение сопротивлялось империи почти год. Единственный способ выжить нам всем, это склониться перед волей ведьмака, иначе он просто перебьет всех людей, а тела скормит своим слугам. Тишина. Я разделаю мнение Игниса, и считаю, что нам необходимо задобрить повелителя. Я помню, как процветали крестьяне под властью прошлого владыки. Нам необходимо показать, что мы верны ему. Кхе-кхе. Итак, какие ваши предложения? Что мы можем принести в дар нашему владыке Майрону? Золото, предложил первым один из молодых мужчин, кому не дашь и 40 лет. Дурень, у нас его не так много, а у него, наверняка, целые горы. Особенно теперь, когда он захватил золотые шахты Нордберга, ответил ему другой человек из толпы. Тогда, может быть, шкуры животных, или же мех, а после мы будем ходить к тебе в деревню, наблюдая чучело из твоей собственной шкуры. Нет, тут нужно что-то еще, что-то, что есть у нас всех, и что будет ему необходимо. Хм, Агмунд почесал свою бороду, задумавшись над вопросом, что же это может быть. Я слышал, как некоторые из моих сорванцов подслушивали разговор демонов между собой, они говорили о мясе и скотоводстве. Возможно ли, что владыке сложно прокармливать свою многочисленную армию, и ему требуется больше мяса? Логично, но мало, не похоже на дар. Думаю, в таком случае, он будет брать налог животными и мясом. Кто-нибудь жил во времена прошлого повелителя. Нам бы не помешало узнать о том, что приносили ему в дар те крестьяне. Позвольте взять слово мне, молодой человек. Выйдя в центр, заговорившая старушка привлекла к себе все внимание. Это была самая старая женщина из всех присутствующих. Она была старостой уже много лет, переняв эти бразды у своего мужа, и к ее опыту многие прислушивались. «Старейшина Илва, вы что-то хотите сказать?» – проговорил главный староста, в чьем доме все они и собрались. «Да, хочу. Я помню те времена, я тогда была совсем молодой, неопытной девой. Тогда я слышала слухи, что добирались до наших краев. В прошлом, владыка был так же строг и зол, пока крестьяне не преподнесли ему великий дар». Старушка замолчала на полуслове. «Возможно, вы помните, что принесли ему в дар те крестьяне?» Обратился к ней ближайший старичок. «Да, припоминаю», спокойно ответила женщина в возрасте. «И что же?» Не выдержав ожидания и чудаковатости старушки, воскликнул самый молодой в компании. «А разве вы уже не догадались?» «Хорошо, я скажу вам. Повелителю Майрону необходимо принести в дар 20 девственниц, и тогда он подобреет к нам и примет, как своих подданных. Так и только так мы сможем его задобрить», принялась объяснять староста своим коллегам простую истину. «Точно, как я сразу не понял этого, это же так очевидно». Прошлась волна шепотков, а все мужчины стали почесывать затылок, смутившись от того, что они не догадались до такого банального ответа. «И как мы до этого не догадались? Но как нам определить, какие девственницы ему необходимы? Устроим конкурс, или выдадим самых симпатичных, да способных? Женщины всегда необходимы в доме, а такой мужчина, как повелитель Майрон, может иметь столько жен, сколько пожелает». С некой толикой зависти проговорил человек из толпы. Каждый мужчина желал иметь несколько жен, но не каждый был способен прокормить хотя бы любовницу. Собрание старост принялось обсуждать будущий конкурс девственниц, где девы продемонстрируют навыки шитья, готовки и работы по хозяйству. После конкурса из кандидаток отберут самых лучших и преподнесут в дар повелителю. Старосты были опытными людьми и прекрасно знали, что отцы отдадут лишние рты ради блага деревни. Ну и чтобы не кормить прожорливых дев, которые не отыскали своих мужей вовремя. Как правило, в обычной семье было более 5 детей, среди которых имелась как минимум одна лишняя дочь. Поэтому такой дар был и выгоден крестьянам, и будет приятным сюрпризом повелителю. Тронный зал, как всегда, был величественен, изыскан и красив. Сидя на троне, я постоянно подпитывался магией иного мира и чувствовал себя в лучшей форме. Я довольно часто сидел на нем, расслабляясь и набирая сил. Именно со своего трона я слушал отчеты подчиненных и чаще всего отдавал приказы к исполнению. Также это было неплохим местом для размышлений. Из-за захвата северных территорий, отчетов в последнее время было слишком много, из-за этого я уже не мог, как раньше, проводить все свое свободное время за тренировками или изучением магии с магическими экспериментами. Пускай тронный зал и не особо подходил для работы правителя, но пока все складывалось наилучшим образом, я могу скинуть мелкие проблемы на своих слуг под командованием Кильды Игнарла. Они регулярно отчитывались передо мной и вызывали доверие. Мне же только и оставалось, что следить за ситуацией, да держать руку наготове. Кильда была не особо рада новым свалившимся на нее обязанностям, но приняла их как должное. Прошло несколько дней с момента моего воцарения, как владыки Майрона. Около 3, если быть точнее. За это время не случилось ничего непредвиденного. Недовольных, что слишком громко высказывали свое недовольство, казнили. Местами казни были максимально жестоки. Их проводили прямо на главных площадях городов в качестве урока для остальных. И это действовало. Люди стали менее агрессивными к новой власти, но не за каждый проступок следовала казнь. Гражданских, не привыкших к новым властям, постоянно пытали ударами плетей, после чего ссылали на золотые рудники. Таков был мой указ. Фактически, я уничтожил кое-как существующие тюрьмы. Еще с приходом империи тюрьмы потеряли свою актуальность. Ибо зачем человеку сидеть без дела, если его можно продать как раба? Теперь за место тюрьмы в северных землях присутствуют исправительные работы в шахтах с ежедневными ударами плетью. Вообще, всех, кто не работает, отправляли в шахты добывать золотую руду или же выращивать бельков, поскольку золота много не бывает никогда, а мясо для армии мне всегда нужно. Так что золотые шахты под моим правительством работают круглосуточно без перерывов все 7 дней в неделю. Со всеми делами города разбирается Кильда. Благо, мы в свое время получили лучшее образование с помощью максимума и кое-каких книжек из империи. Как бы неприятно ни было, но именно империя сейчас самая образованная. Мне же оставалось только ознакомиться с отчетами, да, порой, помогать решать судьбы городских жителей. Править людьми оказалось удивительно просто. Только и делай, что наказывай или казни неугодных. Даже тоскливее и Максимус с промытыми мозгами справлялись с этим. Для Кильды же это будет пустяковой задачей. К тому же, большинство проблем приносили только городские рабы. Деревенские вели себя скромно и с удовольствием подчинялись моей власти. Стоило только моим беситам парочку раз сожрать на глазах деревни человека, как любые волнения как ветром сдувало. Порой прихвостни перегибали палку в этом отношении, но ничего страшного не происходило. Крестьяне были готовы многое стерпеть. В данный момент в северных землях все было спокойно. Огромное количество стражников следило за порядком и не позволяло возникнуть и тени мысли о восстании. Власти империи еще несколько недель не будут ничего знать об изменениях в северных землях. В нынешнюю эпоху, без помощи магии, передача важных сообщений занимает крайне много времени. Этим можно было воспользоваться, чтобы отобрать под свою власть еще немножко земель у империи. К примеру, Всесвит, ряд тропических островов, служивших когда-то родиной эльфов, ныне большая часть из них является рабами для элитных граждан империи. Прекрасное солнечное место, полное богатств и в котором, по информации Фивы, прячутся мои последние, зеленые прихвостни. Если действовать быстро и сделать там портал, то захват этой земли будет простой задачей. Хаем, а ведь королева эльфов согласилась пропустить меня через ворота Всесвита. Этим определенно стоит воспользоваться. Нужно будет поговорить об этом с Талией и подготовить несколько кораблей. Всем своим флотом рисковать я не буду, пусть защищает мои земли со стороны моря. Кто знает, может империя соизволит напасть на меня в обход эльфов. Выделю небольшую часть элиты и выдам миссию по созданию портала в тех землях. А дальше захват территории будет лишь вопросом времени. Что же до Талии обещанных магических убежищ для эльфийских беженцев, места уже давно готовы, как и магические кристаллы, с помощью которых я и хотел сделать эльфов темными. Пещеры были вырыты Гробби после того, как он закончил с созданием порталов на северных землях, а создать нужные кристаллы для меня оказалось плевой задачей. Что же до эльфов, над которыми я ставил эксперименты, почти все из них заимели последствия от близости с темной магией. Лучше всего себя показал дуэт, оставленный с гигантским кристаллом тьмы. Эти двое медленнее всех проходили преображение, но и последствий никаких не наблюдалось, что не могло не радовать. В отличие от всех других подопытных, счастливый дуэт не чувствовал приступов чесотки, не мутировал, синие волдыри не вскакивали на коже, кровь не меняла свой окрас, и чувствовали они себя прекрасно. Даже предлагали свою верность и заверяли меня, что желают служить мне, но я не торопился с этим, чувствуя, что они еще не окончательно сформировали связь с иным миром и мною. Я не чувствовал этих двоих, как своих слуг, но, как показали эксперименты, это дело времени. Думаю, вскоре можно будет начинать более массовый эксперимент. Итак, теперь, поразмыслив над всем этим, можно сделать следующие выводы. Пока Кильда с Гнарлом будут следить за порядком на захваченных землях, я вполне успешно могу совершить пиратский рейд, воспользовавшись эльфийскими вратами. Уже там я построю портал на островах, а может и смогу захватить всю сеть островов. Тут, главное, действовать быстро и уверенно. Еще со всем этим не помешает найти зеленых. Эти прихвостни-убийцы мне сильно пригодятся в противостоянии с империей. Неплохой план на будущее. Благодаря сети порталов, перебрасывать войска для защиты будет плевой задачей. Главное, закрепиться на территории, а там уже отбить ее будет практически невозможно с нынешним уровнем развития империи. Владыка, у меня для вас интересные вести. Хаем, Гнарл опять принес важное донесение, пожалуй, выслушаю его, время до встречи стали еще много. Глава 28. Вопрос девственности. Глава 28. Вопрос девственности. Говори, приказываю Гнарлу, сосредотачивая внимание на склонившем голову прихвостне. Владыка, недавно я получил сведения из аванпоста прихвостней, что расположен в деревне под дубы. Местные жители желают преподнести вам свои дары, таинственно проговорил прихвостень своим хрипящим голосом. Дары, звучит интересно, но что же могут преподнести деревенщины мне в дар? Девственницы, ответил Гнарл на незаданный вопрос, чистые, незапятнанные. Во всяком случае, ваши слуги могут проверить данный факт, и если людишки соврали, ваши слуги по малейшему приказу тут же уничтожат наглых болванов. На мгновение в моем разуме всплыл образ, как мои бесы рвут одежду молодых дев и суют свои пальцы им промеж ног, проверяя наличие девственности у визжащих девушек. Невольно от подобной картины из меня вырвался легкий смешок. Гнарл же, не обратив внимания, продолжил свою речь. Повелителю всегда необходимы слуги. Эти юные создания могут быть полезными помощницами на кухне, помогать вашим слугам с уборкой, ну и, разумеется, радовать ваш взгляд своим присутствием. Старый Гнарл проговорил все это с легким интересом, но по большей части в его речи прослеживался нейтральный тон. Чувствовалось, что он был равнодушен к человеческим прислужницам, но сам интерес присутствовал. Он уже хотел было продолжить описывать всю пользу наличия девственниц, но мне это было без надобности. «Я понял тебя, Гнарл, я разберусь с этим вопросом. Прикажи прихвостням приготовить покои для слуг, после чего сообщи мне». Вспоминаю я о наличии подобных покоев, которые были расположены во многих частях башни. Помещений для слуг и обслуживающего персонала у меня было предостаточно. Благо, много места они не занимали, в то время как мои владения были воистину огромны. Вот только я желал разместить в них своих эльфийских слуг, а не людских девок. Но нужно хотя бы взглянуть на предоставленных мне девушек, прежде чем решать их судьбу. Возможно, они будут не так плохи, как я себе представляю. Я прикажу прихвостням, и они приведут их в наилучший вид, ответил он мне, склонившись в поклоне. Дел у меня в ближайшее время не наблюдалось, поэтому я мог заняться этим вопросом. Заинтересованный в столь чудных дарах я, немедля, отправляюсь в зал порталов. По пути призываю на себя свой любимый доспех. Из образа темного повелителя выходить не следовало. Крестьянам не нужно было знать ничего о моей внешности, иначе мой план с фальшивым владыкой не будет таким успешным в будущем. Оказавшись в нужном зале, создаю портал для своего элитного отряда прихвостней, который служил для меня охраной и почетной свитой. Они всегда были готовы выдвигаться в бой или же сопровождать меня по малейшему приказу. Всего таких элитных охранников у меня было больше сотни, но обычно я брал с собой не более двух десятков синих прихвостней. Столько же я взял с собой и сейчас. Мои сопровождающие были полностью вооружены магическим оружием и доспехами и являлись самой грозной силой моей армии. В элитном отряде были и другие прихвостни, но чаще всего я полагался исключительно на синих и их способности к магии. В отличие от всей армии, моя элитная охрана располагалась именно в башне, а не как остальные воины за ее пределами в казармах и других постройках на территории Нового мира. Призвав к себе всегда готовых к бою охранников, приказываю активировать портал в деревню под дубы. Пропускаю вперед парочку охранников, прежде чем войти самому. Земли севера может и захвачены, но безопасность превыше всего. Повелитель, путь безопасен. Появился во вспышке света ушедший на разведку прихвостень, докладывая мне о ситуации. Только после доклада своего подчиненного, я решаю войти в портал. Свет портала привычно дезориентировал меня на мгновение другое. Войдя в одном месте, я вышел в другом, сделав всего один шаг. Поморгав, я увидел картину обычной деревеньки из средневековья, что была усыпана снегом. Алые лучи заката поблескивали на снегу, что засыпал крыши зданий. Вдалеке виднелись верхушки елок. Морозный воздух привычно обжигал легкие. Пахло, к сожалению, не особо приятно. В деревнях обычно дела обстоят лучше, нежели в городах, но все равно немножко пахло дерьмом. Оглядевшись, я тут же заметил бурых прихвостней, что охраняли портал и аванпост в деревне, который располагался, как и любой другой мой аванпост, на окраине. И вот рядом с почетными стражниками портала находились деревенские жители. Мое появление не осталось ими незамеченным. «Хозяин, эти пришли, говорить, дары для вас, что нам делать?» — доложил мне ближайший стражник, подбежав. Я разберусь, направляюсь к собравшейся перед порталом толпе. О, владыка Майрон, это великая честь видеть собственными глазами ваше величие. Слухи не могут передать и одной десятой всего вашего великолепия. Мы покорены вашим могуществом и силой. Тут же припал на колени один из мужчин, стоило мне только сделать шаг в их сторону. Заинтересованный в происходящем, я продолжил сближаться с людьми. Перед порталом собралось более трех десятков человек, большая часть которых была молодыми девушками и даже девочками. Некоторые девушки, кто постарше, были связаны веревками. И всю эту толпу будущих женщин конвоировали крепкие крестьяне, не позволяя им сбежать. Каждый из них начинал испытывать легкую панику, что возрастало волнами с каждым шагом моего приближения. «Прошу вас, владыка, мы подготовили для вас великий дар. В надежде, что вы пожалеете бедных крестьян, я со старостами окрестных деревень решили преподнести вам в дар самых красивых и способных из наших деревенских дев. Эти девушки продемонстрировали превосходные навыки шитья и готовки, примите их в дар от нас, они явно не будут бесполезными», склонился еще один мужчина, но этот был значительно старше предыдущего, и представился старостой Поддубов. Я, тем временем, подошел на достаточное расстояние, чтобы рассмотреть дев хорошенько. К этому моменту, все мужчины, сторожившие дев, упали на колени, став кланяться мне, словно я спустившийся с небес бог. Подобное не могло не подкупать, такая лесть. Я не девушка. Меня бы не стали звать Хильда Синовал, будь я девушкой. Ай, решила показать свой голосок одна из старших девиц, которой на вид было лет 16-18, после чего тут же отхватила леща от ближайшего мужика. Как же мне нравится эта эпоха, где женщина приравнивается к вещи, помелькает мысль в моем разуме. А, тем временем, ударивший женщину мужчина заговорил: «Владыка, у нее истерика, она покорена вашим величием». С каждым словом он не забывал кланяться, роняя свою голову в сугроб снега. «Прекрасно, они мне подсовывают порченую девку, а то и нимфоманку». Впрочем, голос девушки звучал как-то слишком отчаянно, вполне возможно, она врет, чтобы не оказаться у меня в рабах. Но, в то же время, если учесть возраст девушек и эпоху, в которой я живу, думается мне, как минимум половина из них не являются девушками. Все-таки, секс в такие времена начинается крайне рано, а отцы хотят сбагрить своих дочерей замуж до 14. К тому же не стоит забывать, что крестьянских девок портили все, от господ до других крестьян. Впрочем, это не являлось для меня какой-то существенной проблемой, в отличие от их расы. В моей памяти тут же всплыли не особо хорошие моменты детства, когда маленькие девочки из моей деревни натравливали на меня своих братьев, а также других мальчишек, строя им глазки. Маленькие твари с удовольствием бы наблюдали за моими страданиями, будь я слабее. А так, детишки со страхом разбегались от фокусов магии. Такое прошлое оставило на мне свой след. Я просто не желал видеть в башне кого-то людской расы, искренне презирая все человечество. Пускай это было давно, но подобного отношения от детей я не забуду никогда. И сейчас мне предлагают порченных кем-то женщин. Вот только и убивать их на глазах крестьян было бы не лучшим выходом. Пойдут слухи, что я совсем ополоумевший тиран, убивающий всех без разбора, а мне оно не надо было. С безумцем не будут договариваться, безумцу не будут служить. Значит, поступим хитрее. Кильда как-то жаловалась на отсутствие компетентных слуг, вот она удивится двум десяткам служанок в башне. Возможно, даже некоторые станут моими любовницами, если не подохнут случайным образом или по своей глупости. Выбор очевиден, да и мне хотелось бы проверить, как людские женщины изменятся под влиянием иного мира с минимальным воздействием темной магии на их тела. А, тем временем, пока я размышлял, крестьяне продолжали стоять на коленях в холодном снегу. Никто не решился прерывать поток моих мыслей, никто, кроме хозяин, обратился ко мне с вопросом один из элитных прихвостней, что охраняли меня. Приняв решение, я величественно заговорил со своими рабами и рабынями. Я принимаю этот дар, ныне эти девы будут служанками моей башни и моим имуществом. Хор голосов огласил мое решение, заставив вздрогнуть всех мужчин, и с этим все девы задрожали, испугавшись. Это большая часть для нас. Прошу вас, не стесняйтесь делать с ними все, что вздумается, они будут рады услужить вам, проговорил в землю староста, трясясь от страха. Он был настолько напуган, что я даже начинал верить, что мне подсунули дев, а не женщин. Говори за себя, мудак, проголосила тонким голосом дева. Кажется, она представилась как Хильда Синовал, из всей группы она выглядела самой старшей, а самой младшей, кажется, было чуть больше 13. «Тащите их в башню. Приказываю своему конвою охраны». Прихвостням дважды повторять не пришлось. Закинув ружья на спины, они, все с бурыми стражниками, что собрались возле портала для поддержания порядка, побежали хватать рабынь. А девки, тем временем, предприняли попытку бегства, испугавшись за свои жизни, но мои демоны были куда быстрее и успешно догоняли их, валя дам на землю. Совместными усилиями моих прихвостней, новые рабы были оперативно пойманы, схвачены, после чего слуги потащили их в портал. «А-а-а, нет, не надо, нет, не трогайте меня, грязные уроды, какая гадость, какие они мерзкие и страшные, нас всех будут насиловать, помогите, а-а-а, нет, я не хочу быть служанкой повелителя тьмы, хнык-хнык, нас всех съедят и изнасилуют», продолжали визжать девушки, проговаривая свою судьбу, пока мои работяги утаскивали их в портал. Я приметил забавную девчонку, что, хныча, кричала о том, что их съедят и изнасилуют. Может, сделать ее придворным шутом, должность как раз свободна. Последний шут помер от моей руки из-за неудачной шутки, хотя, ее слова были недалеки от истины. А тем временем, одна за другой девушки исчезали в белоснежно-синих вспышках портала. Вот последняя рабыня исчезла в свете портала, и мои охранники со стражниками стали возвращаться, передав груз и мой приказ другим слугам. Я проверю наличие девственности у каждой, и если, суровым тоном начинаю я изрекать отдающим демоническим эхом голосом, как староста тут же чуть ли не ложится на землю в поклоне. Они все девушки, я лично проверял. Клянусь вам, даю голову на отсечение, если это не окажется истиной. Как же я люблю свой голос. При нужном желании он может действительно сделать человека зайкой. Хозяин, девушки доставлены в башню и переданы вашим слугам, доложил мне один из элитных прихвостней. Возвращаемся, отдаю приказ, после чего сам направляюсь к порталу. Здесь я совсем закончил. Переместившись в башню, я тут же наткнулся на группу девиц, которые жались друг к другу, опасаясь стороживших их прихвостней. Одна из девушек была без сознания. Мои слуги просто сложили юных дев в зале порталов, оставив под присмотром местных стражников. «Уи, он здесь», тут же запищали девушки, стоило мне только подойти ближе к ним. Тишина, мой грозный, страшный голос тут же заставил девушек прекратить разговоры. «Уи, теперь они стали пищать, весьма миленько пищать, теперь ваши жизни принадлежат мне, с этого момента вы, моя собственность. Если же вы не желаете быть моими рабами, только скажите, и я избавлюсь от вас», доношу до девушек мысль, наслаждаясь их страхом. Да чего же это забавно и в некоторой степени даже приятно. Че что с нами будет, если я скормлю вас своим слугам, отвечаю на незаданный вопрос, кидая взгляд на стражников, что смотрели на сжавшихся девушек светящимися глазами. В подтверждение моих слов, маленькие бесы облизнулись. Уи, хор из писков вновь прошелся по залу. Поступать с ними как-то иначе я считал слишком глупой потерей времени. Даже несмотря на мой эксперимент, я, все же, не мог относиться к ним непредвзято. Из моих новых рабов крайне мало кто интересовал меня в сексуальном плане. Слишком уж большая часть из них молодые, подходящие формы попросту не выросли. О таких говорится, ни сисек, ни жопы, хотя имеются и исключения. Как задел на будущее, это был неплохой выбор. Как только подрастут, я с удовольствием проверю свою теорию о собственном бесплодии, а пока их следует надлежащим образом воспитать. Кому же из слуг доверить ввести в дело моих новых рабынь? Пожалуй, сделаю из них горничных. Будут у меня личные горничные, жаль только, что не темные эльфийки. Но кому же доверить столь ответственное задание, а ведь их еще надо проверить, размышлял я, с улыбкой наблюдая за сжавшимися к стене девушками. Мои мысли прервал голос Гнарла, что решил встретиться со мной здесь. «Повелитель, спешу сообщить, что покои для обслуживающего персонала готовы. Мне сопроводить ваших новых слуг к ним, объясняя их новые обязанности, перевожу взгляд на спешащего ко мне старого прихвостня. Сейчас во мне боролись сразу несколько желаний. Узнать правду, девственницы ли девушки, попугать их еще немного, скормить людей своим слугам, ну и легкое желание покончить со всем этим побыстрее. Поручать своим прихвостням лапать рабынь, пускай и не самых любимых, но уже моих, мне было как-то неприятно. Слишком много чести для прихвостней. Желание пугать их походило на детские шалости, и долго этим заниматься я не планировал. А убить своих рабынь я всегда успею. Лучше попозже, с Кильдой узнаю, насколько они девственны, а сейчас лучше заняться другими делами, спихнув все не особо важное на своих слуг. Поразмыслив над этим, приказываю Гнарлу, займись этим. Если рабыни будут сопротивляться или как-либо буянить, убей максимально жестоким способом на глазах остальных. Мои слова тут же заставили девушек показать свой голос. Уи, мы будем послушными слугами, только не убивайте. Молю, повелитель, будьте милосердны, я хочу вам служить. Вы прекрасны, повелитель, только не убивайте, я вас люблю, я хочу от вас детей. Лицемерно запищала часть девушек, ползя ко мне на коленях, но я уже создал портал, собираясь уйти по своим делам, не обращая внимания на мольбы и полные лицемерия признания, на что только не готов пойти человек ради выживания. Думаю, девушки приживутся в башне, наверное, даже почти все. Как прикажете, владыка, рабыни, прошу за мной, старый Гнарл покажет вам вашу работу и найдет подходящую одежду, донеслись до меня последние слова советника, прежде чем портал закрылся. Меня же ждала Талия и эльфы. Глава 29. Эльфийская культура. Глава 29. Эльфийская культура. Белоснежно-синее свечение портала ударило мне в спину, освещая окружающие стены пещеры. Стоило только мне телепортироваться. Мельком окинув взглядом знакомую картину, направляюсь по известной мне дороге к эльфийскому убежищу. За спиной бесшумно передвигалась моя охрана, и только лишь громкий звон моих металлических башмаков сопровождал наш путь по сети пещер. Я не боялся и не скрывался, в этих пещерах не было твари, способной навредить мне или хотя бы пробить мои зачарованные доспехи. Быстро пройдясь по знакомой тропе, я вместе с отрядом легко преодолел ущелье, поляну с цветами и прочие ловушки эльфов. Наш отряд быстро оказался перед знакомым мостом из плюща, что вел к эльфийскому убежищу. На той стороне, как обычно, виднелась дриада с эльфийской охраной. Они быстро заметили возглавляемый мною отряд прихвостней. «Господин Майрон, приветствуем вас в убежище!» Поприветствовали меня эльфы, что в этот раз были более расслабленными и не выдавали внутреннего напряжения. Охрана моста сидела рядом с дриадой и покуривала знакомую мне эльфийскую траву. Полдесятка охранников обратили на меня внимание. Дриада знакомо склонилась в приветствии передо мной. Остальные эльфы, повинуясь тайному инстинкту, повторили ее жест. Мои прихвостни начали перешептываться о том, что глупые эльфы наконец-то осознали силу и величие их повелителя. «Надо будет потом наказать за лишние разговорчики между собой», — говорил же я им, — «чтобы болтали только по делу, когда выходим в наземный мир». Ну да ладно, в этот раз эльфы не были полностью обкуренными, должно быть, ситуация в убежище в то время, пока я захватывал и удерживал власть на севере, нормализовалась и стала значительно лучше. Оттого они стали более уверенными и не глушат свои чувства наркотическими веществами. Я ищу Талию. После того, как я перекинулся парой фраз с охранниками моста и узнал о местонахождении интересующей меня эльфийки, уверенной походкой направляюсь в убежище магических созданий. Эльфы уважительно отнеслись ко мне, благодаря за оказанную помощь убежищу. Долго факт моей расправы над имперской армией не скрывался, и теперь мой авторитет несколько возрос в глазах жителей магического подземелья. Интересно, они знают, с какой легкостью я перебил десяток тысяч людей? Думаю, нет, в таком случае им стоило бы бояться, а не восхищаться, промелькнуло в разуме мысли, пока я топал глубже в убежище. От почтения с восхвалениями в голосах охранников на моем лице играла улыбка. Хорошо, что под шлемом никто ее не увидит. Не хотелось бы давать знать окружающим, что их лесть подействовала. Я нисколько не волновался по тому поводу, что сам же этих имперцев на них и натравил, слишком я был эгоистичным для подобных глупостей. Мне это даже не мешало получать удовольствие от восхищенных взглядов эльфов. Верно, для них я, прежде всего, спаситель. Впрочем, их чувства нисколько не поколебали моей решимости и не заставили пересмотреть свои планы касательно темных эльфов. Хотя, должен признать, к эльфам, в отличие от людей, я отношусь нейтрально. А пока я размышлял над всем этим, мои ноги принесли меня к эльфийским постройкам. Сейчас в убежище спокойно текла жизнь. Дети играли меж собой в свои детские игры. Взрослые занимались рутинной работой. Стирали, шили, ели, заботились о природе и магических созданиях и тому подобное. Некоторым взрослым помогали дети в их непростой работе. Одним словом, жизнь текла в этом месте своим ключом. Граждане весьма почтительно относились ко мне, пропуская вперед и кланяясь. Благодаря полному отсутствию стен, я мог видеть все это и даже больше. Я сильно удивился, когда увидел, как на одной платформе совокупляется группа эльфов. Они там устроили настоящую оргию. Несколько эльфиек и почти десяток эльфийских мужчин полностью голые прижимались и терлись друг о друга своими гениталиями. Они продолжали заниматься своим делом, не испытывая ни тени стеснения. Окружающие даже не особо обращали на них внимания. Смотря на них, я чувствовал, как моя картина мира несколько ломается, а в голове с шумным бумом взрываются вопросы. Что за бесстыдники? Зачем они делают это при всех? Почему сейчас? Почему никто не обращает на них внимания? Для них это нормально? Какого фига здесь происходит? Но ни на один из вопросов я не мог самостоятельно найти ответ. О культуре эльфов я знал только то, что они любят природу и склонны к магии, раз их причисляют к магическим созданиям. Еще они довольно старая раса долгоживущих разумных, что успела повоевать со всеми. И еще они поклоняются богине-матери. Что они делают? Невольно озвучиваю свой вопрос. Повелитель, эльфы спариваются, дабы получить новых эльфов, поясняет один из моих сопровождающих прихвостней простые истины, не находя ничего странного в увиденном. Разумеется, прихвостни были не способны ответить на мои вопросы. Задержав на эльфийской оргии свой любопытный взгляд непозволительно долго, я продолжил свой путь. Пускай мой разум полнился вопросами, я не особо желал получать на них ответы, беспокоясь за сохранение своего рассудка. Даже я не желаю видеть морды своих прихвостней, занимаясь сексом с Кильдой, а они занимаются оргией у всех на глазах. Что за безумная раса?